Конфликт как социальное явление. Природа социальных конфликтов. Социальная неоднородность общества, различия в уровне доходов, власти, престижа нередко приводят к конфликтам. Конфликты являются неотъемлемой частью общественной жизни. Конфликт в переводе с латинского означает «столкновение». Это способ взаимодействия людей, при котором преобладает тенденция противоборства, вражды, разрушения достигнутого единства, согласия и сотрудничества. Если сказать и еще проще, то конфликт — это столкновение противоположных целей, позиций, мнений и взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. В состоянии конфликта могут находиться отдельные люди, социальные общности и гражданские институты, культуры и цивилизации, исторические системы и тенденции общественного развития. Следует подчеркнуть, что конфликту доступны всевозможные проявления человеческой жизнедеятельности. Даже отдельная личность испытывает состояние внутреннего разлада, конфликта чувств и потребностей, борьбы желаний и запретов. Проявления конфликта исключительно многообразны. Конфликты могут возникать между отдельными враждующими группировками в рамках одного коллектива и между различными коллективами. Могут характеризовать взаимоотношения религиозных сект или партийных фракций, приобретать форму забастовок и революций, ожесточенных классовых битв и межнациональных столкновений, локальных и мировых войн. В зависимости от целого ряда обстоятельств они могут иметь различный характер, границы, степень остроты и тому подобные качественные состояния. Поэтому в научной литературе можно встретить самые различные определения этого понятия. Каждая из них подчеркивает одну или несколько особенностей состояния конфликта, важных для отдельной науки, допустим, психологии, социологии, культурологии, истории. Следует отметить, что достаточно широкое распространение этого феномена и внимание к нему со стороны ученых способствовали возникновению специальной отрасли социологического знания — конфликтологии. Перед конфликтологией поставлены многие вопросы, но самые важные из них следующие. Возможно ли существование общества без конфликтов? Является ли конфликт проявлением дисфункции организаций, отклоняющегося поведения индивидов и групп, аномалий в общественной жизни, или же это нормальная, необходимая форма социального взаимодействия между людьми? Некоторые ученые марксистской и немарксистской ориентации придерживаются мнения, что конфликт — всего лишь временное состояние общества, которое может быть преодолено рациональными средствами, и, следовательно, возможно достижение такого уровня общественного развития, когда социальные конфликты исчезнут. Большинство же ученых склоняются к мнению, что существование общества без конфликтов невозможно. Они поддерживают давнюю философскую традицию, согласно которой конфликт является неотъемлемой частью бытия, главным импульсом общественного развития. А это значит, что конфликт — это не дисфункция, не аномалия, а норма отношений между людьми, необходимый элемент социальной жизни, который дает выход социальной напряженности, энергии деятельности, порождая социальные изменения различного масштаба. Одна из важнейших проблем конфликтологии состоит в уяснении вопроса о природе и основных участниках социального конфликта. Марксистская концепция конфликта исходит из учения об общественном противоречии как главной движущей силе социальных изменений. В условиях антагонистических формаций они в социально-экономической и политической сферах реализуются в формах классовой борьбы. Классы в марксистском учении — это прежде всего экономическая реальность, поскольку важнейшим признаком выступают отношения собственности. Следовательно, основу социальных конфликтов, согласно марксизму, составляет борьба за собственность. В марксистской литературе различаются два вида борьбы, возникающие на основе противоречия экономических интересов. Первый тип — социальное противоборство за изменение принципов распределения материальных благ. Второй — за изменение критериев их распределения в рамках сложившейся общественной системы. Борьба за изменение принципов требует преобразования основ социального порядка и может найти свое разрешение лишь в результате социальной революции. Изменение критериев распределения — это реформистский путь совершенствования общественных отношений. Выдвигая на передний план экономические факторы социальных конфликтов, марксисты считают, что политические факторы являются их следствием и проявлением. Однако один из создателей современной конфликтологии, западногерманский социолог Ральф Дарендорф, в основу социальных конфликтов положил именно политические факторы — борьбу за власть, престиж, авторитет. Конфликт, по Дарендорфу, может возникнуть в любом сообществе, в любой социальной группе, где есть господствующие и подчиненные. Причиной конфликта, по мнению Дарендорфа и его последователей, является стремление к доминированию, так как человеческие существа от природы склонны формировать иерархии социального доминирования и бороться за приобретенные позиции в общности. Иерархия социального доминирования, включая в себя определенную степень достижения социального доминирования, при определенных предпосылках может привести к конфликту. Непосредственными причинами возникновения конфликта могут послужить дефицит ресурсов, идеологические различия и так далее. Однако склонность к доминированию, социальные притязания людей не следует трактовать как естественные, вечные инстинкты. Они формируются на основе сопоставления положения одних людей с положением других. Следовательно, социальный конфликт — это всегда следствие социального первенства. Неравенство социальных позиций означает неодинаковый доступ к ресурсам развития индивидов, социальных групп или сообщества людей. Поэтому в учении о конфликтах Дарендорфа и его последователей значительное место отводится и проблемам собственности, обладание и распределение ресурсов. Однако центральный вопрос конфликта — кто и каким образом распоряжается ресурсами? Ответ же на этот вопрос вновь отсылает нас к вопросу о власти, которая, по Дарендорфу, представляет собой совокупность социальных позиций, позволяющих одной группе распоряжаться результатами деятельности других групп людей. Петерим Сорокин указывал на связь конфликта с удовлетворением потребностей людей. По его мнению, источник конфликтов лежит в подавлении базовых потребностей человека, ибо без удовлетворения он не может существовать. Это прежде всего потребности в пище, одежде, жилье, самосохранении, самовыражении, творчестве, свободе. Вместе с тем он подчеркивал, что важны не сами по себе потребности, но средства их удовлетворения — доступ к соответствующим видам деятельности, который обусловлен социальной организацией общества. Именно в этой связи встает вопрос не только о равенстве и неравенстве в уровне благосостояния, но и о сопоставлении жизненных шансов различных социальных групп. Итак, основными субъектами конфликта являются крупные социальные группы, так как их потребности, цели, притязания могут реализовываться только через использование власти, ибо в конфликтах непосредственное участие принимают такие политические организации, как государственный аппарат, партии, парламентские фракции, группы давления. Именно они являются выразителями воли больших социальных групп и основными носителями социальных интересов. В современных условиях каждая сфера общественной жизни порождает свои специфические типы социальных конфликтов. Поэтому можно говорить о политических, национально-этнических, культурных и других типах конфликтов. Политический конфликт — это конфликт по поводу распределения власти, доминирования, влияния, авторитета. Этот конфликт может носить скрытый или открытый характер. Например, одной из ярких форм его проявления в современной России является длящийся на протяжении всего времени после распада СССР конфликт между исполнительной и законодательной властью в отдельных республиках и областях. На высшем уровне Этот конфликт первоначально проходил по линии противостояния президента и Верховного Совета, глав республик и местных органов власти с одной стороны и советов народных депутатов всех уровней с другой стороны. Этот конфликт вылился, как известно, в кровавые события октября 1993 года. Формой частичного разрешения этого конфликта являются выборы депутатов Федерального собрания и референдум по принятию первой Конституции России. Следует отметить, что в законодательной власти нет ничего противоестественного. По самим условиям их бытия между исполнительной и законодательной властями заложены определенные противоречия целей и интересов. Однако это противоречие переходит в конфликт лишь при определенном стечении объективных и субъективных факторов. Пока социально-экономическая и политическая обстановка в России благоприятствует конфликтному сценарию развития событий. Важно понимать наличие этой тенденции и стремиться к смягчению условий протекания конфликтов, не допускать, чтобы он перерастал в насильственные действия той или другой стороны. Национально-этнический конфликт. Это конфликт на основе борьбы за права и интересы этнических и национальных групп. Чаще всего это конфликты, связанные со статусными или территориальными претензиями. Например, в нашей стране доминирующей идеей таких конфликтов является идея суверенитета территории, народа или этнической группы. Первоначально этот конфликт носил характер борьбы за перераспределение власти между центральными органами государственной, законодательной и исполнительной власти, центром и регионами. Значительную роль в этом конфликте играет проблема культурного самоопределения тех или иных национальных особенностей. Следует также отметить, что в современной России национально-этнические конфликты чаще всего носят политический характер, так как в период перестройки в различных республиках и регионах России на волне демократизации и формирования рыночных отношений выросли новые элитарные социальные группы. Местная этнократия, поддерживаемая центром, не допускала к процессу принятия решения представителей новой элиты. Поэтому последняя была вынуждена облекать свои притязания на власть в форму национально-исторических лозунгов и требований. Старая правящая элита, чтобы удержаться у власти и получить большую свободу действий от центра, нередко поддерживала эти требования. В результате возник парад суверенитетов. По мере того, как укрепляются позиции центра и происходит проникновение новых элит к властным структурам, национально-этнические конфликты в такой форме ослабевают. Однако остается актуальной борьба за обладание властью, материальными и духовными ценностями между коренным населением и мигрантами, между этническим большинством и меньшинством. Социально-экономический конфликт — это конфликт по поводу средств жизнеобеспечения, уровня заработной платы, использование профессионального и интеллектуального потенциала, уровня цен на различные блага, по поводу реального доступа к этим благам и иным ресурсам. Социально-экономические конфликты современной России имеют объективную основу. Они обусловлены переходом народного хозяйства страны на рыночные рельсы, перераспределением собственности между различными социальными группами населения, обнищанием широких слоев населения, структурной перестройкой экономики и связанной с ней скрытой или открытой массовой безработицы и других явлений. Значительную роль в этом конфликте играет и субъективный фактор, имеющий место перекос в проведении реформ, ошибки налоговой политики, бюрократические извращения в институтах власти и другое. Социальные конфликты в различных сферах общественной жизни могут протекать в форме внутриинституциональных и организационных норм и процедур, дискуссий, запросов, принятия деклараций, законов. наиболее яркой формой выражения конфликта являются различного рода массовые действия. Эти массовые действия реализуются в форме предъявления требований к власти со стороны недовольных социальных групп, в мобилизации общественного мнения в поддержку своих требований или альтернативных программ, в прямых акциях социального протеста. Массовый протест — это активная форма конфликтного поведения. Он может выражаться в различных формах — организационного и стихийного, прямого или косвенного, принимая характер насилия или системы ненасильственных действий. Организаторами массовых протестов выступают политические организации и так называемые группы давления, объединяющие людей по экономическим целям, профессиональным, религиозным и культурным интересам. Формами выражения массовых протестов могут быть такие, как митинги, демонстрации, пикетирование, кампании гражданского неповиновения, забастовки. Каждая из этих форм употребляется в определенных целях, является эффективным средством решения вполне конкретных задач. Поэтому, выбирая форму социального протеста, его организаторы должны четко осознавать, какие конкретные цели ставятся перед этой акцией и какова общественная поддержка тех или иных требований. Лозунг, являющийся достаточным для организации пикетирования, вряд ли может послужить основой для организации кампании гражданского неповиновения. Осознание четкости поставленных целей особенно важно в связи с организацией забастовки. Современная забастовка — это заранее подготовленная акция с четко сформулированными целями, предварительно обсужденными в коллективах, опирающаяся на признанных лидеров, возглавляемая органом руководства, стачкомом, рабочим коллективом, пользующимся поддержкой прессы, какой-то части парламента и населения. Функции социальных конфликтов. Взаимосвязь конфликта и общества может быть конкретизирована с помощью введения понятия «функции», которое фиксирует, с одной стороны, значение конфликта в жизни общества, а с другой — зависимость, возникающую между конфликтом и другими компонентами общественной жизни. Так, сигнальная функция характеризует конфликт как показатель определенного состояния общества. Там, где существует конфликт, в привычных общественных связях и отношениях что-то расстроилось и нуждается порой в серьезных преобразованиях. Поэтому социальный конфликт — это своего рода заявка на необходимость принятия срочных, а иногда неотложных мер к поиску и устранению причин общественной напряженности, к внимательному изучению обстоятельств, породивших конфликтную ситуацию, и путей выхода из нее. Близкой к сигнальной, но не тождественной ей, является информационная функция социального конфликта. Информационная сторона конфликта значительно шире, чем простое свидетельство общественного неблагополучия. Конфликт всегда порожден конкретными причинами, объективно связан с ними, и в нем эти причины находят свое отражение. Развертывание, течение, повороты конфликтной ситуации несут определенную информационную нагрузку о породивших ее причинах, изучение которых представляет собой важное средство познания общественных процессов. В конфликтах получают более адекватное выражение потребности, интересы, устремления субъектов и участников конфликта, а также причины их социальной неудовлетворенности или протест, что в спокойной обстановке скрыто за привычными нормами поведения и деятельности. В состоянии конфликта стороны более четко осознают как свои, так и противостоящие им интересы. Более глубоко выявляют существование объективных проблем и противоречий общественного развития. Большое значение имеет дифференцирующая функция социального конфликта. Она характеризует процесс социальной дифференциации, возникающий под влиянием конфликта, который часто идет через изменения и разрушение прежних социальных структур. Данная функция отражает общую особенность социального поведения в конфликте, состоящую в переориентации и перегруппировке задействованных в нем социальных сил. Под воздействием конфликта процесс социальной дифференциации развивается в двух противоположных направлениях. Если воспользоваться аналогией с живой природой, то процесс социальной дифференциации в конфликте напоминает деление живой клетки. Вначале движение направлено на растягивание единого центра, на образование противоположных полюсов, притягивающих к себе отдельные элементы прежнего единства. В этом направлении происходит поляризация противоборствующих сил. Вместе с этим идет не прямо противоположный процесс, а именно процесс интеграции, объединения расколовшихся сил вокруг вновь возникающих центров. Создаются условия и возникают предпосылки нового единства, нового объединения, способного действовать в конфликте как самостоятельное целое. Рассмотренные функции далеко не исчерпывают всего разнообразия функциональной зависимости между конфликтом и обществом. Последствия конфликта исключительно многообразны и могут иметь как позитивное, так и негативное значение. Человечеством накоплен небывалый арсенал средств разрушения и уничтожения всего живого на планете. Нужно быть очень внимательным к возникающим конфликтам, чтобы не допустить их чрезмерного разрастания, обострения и превращения в существенное препятствие на пути общественного прогресса. Таким образом, поскольку конфликты в нашей жизни неизбежны, нужно научиться управлять ими, стремиться к тому, чтобы они приводили к наименьшим издержкам для общества и участвующих в них личностей.